Глава 28. Артью воровато оглянулся по сторонам. Ремики нигде не было заметно. Убедившись, что ее нет в комнате, он быстро стянул с себя одежду и, побросав ее на пол в одних подштаниках, юркнул в постель. Голова Артью буквально провалилась в пуховую подушку. Он сразу занял место с левой стороны постели и по самую шею укутался одеялом. Постель была такая мягкая, а он пережил такой нелегкий день. Ввиду всего этого Артью сразу же потянуло на сон. Он немного поворочился, устраиваясь поудобнее. Глаза начали сами собой закрываться. Накатила дремота, и сквозь эту дремоту прорезался нежный голосок. «А вы не хотели бы пожелать мне доброй ночи?» «Чего?» Артью резко обернулся, отчего одеяло сползло на живот. Он сразу понял, что совершил ошибку. Лучше он этого бы не делал. Ремика стояла на самом видном месте и мягко улыбалась ему. Она была облачена в длинную ночную рубашку из синего атласа. Плечи Ремики были открыты для обозрения. Длинные волосы были распущены. В глазах мерцал странный огонек. Босые ноги слегка переминались на ковре. Артью не видел своего лица, но его видела Ремика. Она с удовлетворением отметила про себя, что после долгих усилий сумела, наконец, произвести на него впечатление. Это было очевидно. Артью выглядел растерянным и не сводил с нее глаз. «Так как?» – она сделала шаг по направлению к постели. «Что?» – недоуменно спросил Артью и тут же, спохватившись, быстро добавил. «Да, конечно, доброй ночи». Сразу после этих слов он отвернулся и снова укутался по самую шею. «И тебе доброй ночи. Я бы попросил меня называть на «вы», а еще лучше, если вы, миледи, употребите мой титул, прежде чем обращаться ко мне». Все это Артью произнес недовольным голосом, при этом он даже не повернулся в сторону Ремики, иначе бы увидел на ее губах широкую улыбку. По всей видимости, ей доставили удовольствие его слова. «Миледи, первый раз слышу от вас это слово. С сегодняшнего дня будете слышать чаще, миледи». «Хорошо, как хочешь, Артью». «Что еще за Артью?» Артью принял сидячее положение и бросил возмущенный взгляд на Ремику. «Вы называете меня так, как хочется вам? Я поступаю точно так же. Не понимаю, что вас возмущает». Ремика подошла к постели и нарочито показным движением откинула край одеяла, собираясь лечь. «Да это же совершенно разные...» Артью замолк, быстро повернулся на бок и снова укутался одеялом по самую шею. «Ты не закончил, Артью?» Ремика с наслаждением опустилась на постель и, подтянув ноги, сунула их под одеяло. Она бросила лукавый взгляд на затылок Артью и только затем опустила голову на подушку. Она чуть не рассмеялась, когда Артью отодвинулся на самый край кровати, тем самым увеличивая между ними расстояние. «Так как?» Ремика повернулась на правый бок и, подперев руку головой, с откровенным удовольствием устремила взгляд в его сторону. В ответ полное молчание, Артью даже не шевелился. Можно было подумать, что он уже заснул, но Ремика отлично знала, что он не спит. «Ты не хочешь со мной разговаривать?» «Я хочу, чтобы вы погасили свечи», — раздался ответ. «Зачем? Я люблю спать с зажженными свечами». «А я люблю, когда совсем темно», — послышался раздраженный ответ. «Хорошо». Артью услышал, как она поднимается с постели. Через мгновение свет стал тусклым, но он все же остался. Он услышал, как она вернулась в постель и легла. «Я просил погасить свечи. Их было 4, я погасила 2. Считаю такое решение вполне справедливым». «Она меня сосвету сживет», — с раздражением подумал Артью. «Зачем я только согласился? Все делает мне назло, да еще так ласково. Мерзавка нарочно выводит меня из себя. Но я не поддамся. Ни за что не поддамся». Неожиданно Артью почувствовал, как с него сползла это одеяло. Рядом заворочилась Ремика. «Надо молчать. Молчать. Нельзя с ней говорить. Она постоянно провоцирует меня на ссору». Так пытался убедить себя Артью, но все же не выдержал и с возмущением спросил. «Почему у нас одно одеяло?» «Временные трудности. Финансовые», — послышался ответ с другой стороны. «Деньги на строительство фонтанов есть, а на одно несчастное одеяло не хватает?» «У всех бывают трудности». «Уж если вы лжете, миледи, так хотя бы постарайтесь, чтобы ваша ложь выглядела правдоподобной. Например, как ты это делаешь, не так ли, Артью?» «Ну, хотя бы и так, и вообще сделайте одолжение. Оставьте меня в покое, у меня был трудный день, я устал и хочу спать». «Как скажешь, Артью». «Ну все, с меня хватит». Артью вскочил с постели и, прихватив подушку, поспешно двинулся к двери. Он не знал, куда идет, но желал поскорее убраться из спальни. «А наш договор?» «Артью», — раздался за его спиной притворный ласковый голос, — «ты дал слово». Артью остановился, повернулся и устремил хмурый взгляд на Ремику. Она улыбнулась и нежным голосом заметила. «Кстати, Артью, ты отлично сложен. Особенно хорошо ты выглядишь с подушкой под мышкой. Если ты скажешь еще хоть единое слово, я придушу тебя этой самой подушкой и уеду отсюда вдовцом». Ремика перестала улыбаться и, приложив палец к губам, откинула край одеяла, приглашая его занять покинутое место. Артью молча вернулся в постель и укутался, на этот раз с головой. Тем не менее он чутко прислушивался к любому шороху. Он слышал, как Ремика начала ворочаться, а потом затихла. Неужели заснула? Артью почувствовал огромное облегчение. Он уж и не надеялся, что она замолчит. Теперь надо поскорее заснуть, не то бог его знает, что она еще придумает. Артью лежал очень неудобно, но тем не менее не решался пошевелиться. Он осторожно спустил одеяло до шеи и, подложив по обыкновению ладонь под голову, закрыл глаза. Он надеялся, что сразу уснет, однако сон куда-то делся. Да еще этот несносный аромат, исходивший с противоположной стороны, не давал ему покоя. Аромат был очень нежный и будоражил его сущность. Артью никак не мог определить, что это за запах. Думая о запахе, Артью постепенно перешел на волосы Ремики. Они ему очень нравились, особенно когда она их распускала. Хотя и с этими симпатичными косичками она выглядела довольно привлекательно. Интересно, какой у нее цвет волос? В поисках ответа на этот вопрос Артью потратил целый час. Вначале он отдал предпочтение черному цвету, но чуть позже решил, что он скорее темно-русый, а под конец вообще разозлился. Вместо того, чтобы повернуться и посмотреть, он битый час занимается бог знает чем. Но поворачиваться ему нельзя, ни в коем случае. Он чувствовал ее аромат, чувствовал теплоту ее тела, а ее волосы и одежда – все это будоражило Артью. Сон пропал напрочь. Он снова и снова возвращался к образу девушки, которая лежала рядом с ним. «Как прелестно она выглядела у фонтана», — думал Артью. «Это платье, этот мягкий взгляд, а ее движение, как нежно скользили ее руки по моему телу. Черт, черт, проклятье! Надо перестать думать о ней, не то...» Он остановился на первой мысли безо всякого продолжения. «О чем мне думать? О чем думать? А, точно, о Ларифе или о Фалине. Обе мысли хороши. Фалин. А он совсем неплохо выглядел». Совсем неплохо, в особенности, когда сидел у фонтана. Что я несу? Какого еще фонтана? Он, кроме баранов, ничего не видел. Ну все, с меня хватит, я больше не вытерплю эту пытку. Артью осторожно откинул одеяло и свесил ноги на ковер. В этом положении он оставался до той поры, пока за его спиной не раздался озабоченный голос Ремики. Раны беспокоят? Не спит. Артью, не оборачиваясь, с легким раздражением ответил. Беспокоит, но вовсе не рано. А что же? «Я не привык спать с женщиной». «Неужели?» – раздался за его спиной насмешливый голос. «Не привык просто спать. Теперь вам понятно?» Раздражение у Артью не проходило. «В смысле, ты всегда занимался...» «Да, я всегда занимался именно этим», – еще более раздраженно подтвердил Артью. «Теперь вы удовлетворены?» «Интересно, что ты имеешь в виду?» «Вовсе не то, о чем вы подумали. И больше ни слова». Артью вернулся в постель и раздраженно заворочился. Ремика же ликовала в душе. Он только что признался в том, что она желанна для него. На сегодня этого было вполне достаточно. Она сразу же уснула, довольная и счастливая. Чего нельзя было сказать об Артью. Он до самого утра так и не смог заснуть.